Глава 22. Мычу что-то невнятное. Пошевелиться не могу, окаменела от страха. Хотя, возможно, причина в том, что начальник придавил меня к кровати. «Ты что забыла в моей постели?» Ухмыляясь, спрашивает Владислав. Открываю широко глаза и смотрю по сторонам. «А что я забыла в его постели?» «Я уберу руку, а ты не ори, договорились?» Киваю. Освобождает. «Простите, я, наверное, уснула?» Еле слышно шепчу. «Ну так, а кровать моя здесь при чем? Тебя в соседней комнате ждут». «Кто?» Кажется, я не проснулась. Вместо ответа Владислав тихо смеется. «Быстро же ты про мужа своего забыла!» «Хватит, а!» Шиплю и тру глаза. «Я еще не проснулась и не понимаю, что происходит». Сажусь, осматриваюсь. Уже светло, значит, утро. Беру телефон с тумбы. Почти 6. Последнее, что помню, как во втором часу за льдом ходила. Это сколько я спала? «А когда я уснула? А вы?» Поворачиваясь к начальнику, тот снова ухмыляется. «Да разве после того, что ты со мной сделала, я мог уснуть?» — изгибает бровь. «А ты еще в 2». Таращусь на босса. «Он псих?» Я спала в его кровати 4 часа, а он и не подумал разбудить, а потом напугал до чертиков, да еще и предъявил. «Вы ненормальный?» — свожу брови. «Ничего не забыла?» «Кажется, и дышать перестаю. Смотрю на него и теряюсь в догадках». «Эй!» Машет перед моим лицом и пальцами щелкает. «Ты снова спишь? Я кофе хочу!» Улыбается. «Не боитесь, мой повелитель?» Шиплю и расплываюсь в страшной улыбке. «Еще раз набухаешь мне перца?» Берет меня за подбородок и тянет к себе. «Разделишь со мной не только поцелуй!» Угрожающе сверкает глазами. «Ясно?» «Предельно, мой повелитель!» Вскакиваю с кровати и пулей несусь на кухню. Угораздило же муженька занять денег у неадекватного богатея. Что он вообще за человек? То ржет и говорит, что я его не интересую, то делает намеки, которые безумно сложно расценить, не как те самые. Собираюсь варить кофе, а в кармане телефон вибрирует. Достаю. Сообщение от начальника. Новый список дел уже в приложении. Открываю. Ага. Кофе подать в 6:14. Смотрю на часы, еще успею умыться. Бегом в ванную и привожу себя в порядок. А потом делаю кофе и ставлю его на поднос и тарелку с клубникой туда же. Иду в спальню к боссу. На всякий случай стою под дверью до нужного времени и захожу. Выходит из душа и даже благодарит. Какой вежливый. «Хочешь?» Берет клубнику и тянет мне. «Спасибо, нет», — машу головой. «Не любишь?» Поглядываю на него и на соблазнительную ягоду, которую начальник мне тянет. Может, и люблю, да вот клубника дорогая всегда, так что мы ее редко берем. Даже обидно становится. Хмурюсь. Наверное, долго думаю с ответом, потому что ягода внезапно оказывается у меня во рту, а начальник забирает кофе и уходит. Пожимаю плечами, лопаю вкусняшку и быстро застилаю его кровать, да вещи на место складываю. Забираю с тумбы вчерашние тарелки и стаканы, уношу на кухню. По дороге сталкиваюсь с Владиславом. Сообщает, чтобы я выставила мужа, забрала свою форму из кабинета охраны и пошла переодеваться. Комнату, где спал Тарас, временно мне отдает. Могу там умываться, душ принимать и отдыхать на своих законных перерывах. Какая щедрость! Да еще после того, как я его, можно сказать, лавой накормила. Выглядит Владислав, кстати, неплохо. Легкая краснота вокруг рта и губы так себе, а в целом ничего. Но на работу все равно не собирается. Иду будить Тараса. А он разнежился и совсем вставать не хочет, согласна. Эта кровать восхитительна, особенно если сравнивать с нашим жутким диваном. «Тебе пора. На работу опоздаешь!» — шепчу. «И мне работать пора!» «Можно я в душ схожу?» — открывает один глаз и щурится. «Сходи, я все постираю потом. и на кухню приходи, поделюсь своим завтраком. Соглашается и сползает с кровати. Заглядываю в список дел. Сегодня яичница с беконом. Да, вегетарианец. Вспоминаю, что я стейки соевые купила. Надо обязательно протестировать. Главное, чтобы босс не решил, что я его отравить хочу. Сошлюсь на его бывшую. Кажется, она его изрядно бесит, но раз позвонил ей, значит, к последствиям был готов. Уже не мальчик, а понимает, что такая баба с него так просто не слезет. Даже я это понимаю. Готовлю яичницу, делаю все быстро, бегу, стол накрываю. Муж спускается, садится и наблюдает за мной. Выкладываю завтрак в тарелку, украшаю указанной зеленью. Лук, кстати, снова в списке. Опять мымру эту вспоминаю. Собираюсь нести к столу. «Знаешь», — искоса глядит на меня муж, — «странно видеть, как ты расшаркиваешься, готовя жрать другому мужику». Торможу почти у двери. «Это всего лишь работа», — кривлюсь. «И вот это все украшение», — вводит пальцем на тарелку, указывая. «Улыбка твоя. Даже язык высунула, пока петрушку мастила на яйцо». «Это кинза», — поправляю. «Еще лучше. Со стороны выглядит, будто тебе это нравится. Просто прожигает меня своими карими очами». «А знаешь», — хмыкаю, — «мне и правда нравится. Я даже меньше устаю, чем в магазине. Никаких тебе смен по 12 часов на ногах с перекладыванием бутылок, огромных тяжелых мешков с порошком, наполнителей там и прочей ерунды. Кривлюсь, вспоминая, как было тяжело просто стоять у кассы всю смену. А потом выставлять тяжелый товар на полке. Здесь все иначе и просторно, есть где походить и даже отдохнуть, пока поливаешь сад. И еще не надо улыбаться, как дури, твердить одно и то же каждую минуту. Есть время просто посидеть». Пожимаю плечами. «А еще питание включено, и вкусное». «Ага», — бурчит муж. «Только денег не платят». «Как это не платят? 2500 в день», — улыбаюсь. «Только ты их просрал. Вот и выходит, что мне платят, только я не вижу свою зарплату». «Прости», — быстро прячет взгляд Тарас. «Я не то имел в виду». «Ага, мне работать пора. Яичница для тебя в сковороде, тарелки в шкафу над раковиной». Выдала ЦУ и иду в столовую. Владислав Васильевич уже за столом, и, судя по выражению лица, я задержалась, пока с мужем разговаривала. «Почему не переоделась?» «Муж еще тут», — опускаю голову. «Простите». «Отнеси завтрак Ване, а мне сделаешь, когда переоденешься». Не ждет ответа, встает и уходит.